Да, Самина – это Кригер. Кригер – это Самина. После короткого представления Тион быстрым шагом направился в сторону лифта. «Идемте, я не хочу дать этой Хелен возможности сбежать». Чтобы вскрыть дверь, ведущую в кабинет главы зеленого этажа, владетелю потребовалась всего лишь секунда. Он вошел первым и окинул взглядом просторный кабинет со множеством мониторов, занимающими всю правую стену. «Еще хоть шаг, и я тебя прикончу», — предупредила Хелен, занявшая позицию за своим столом. В руках она держала пистолет-пулемет и была настроена решительно, но Тиона подобные угрозы не волновали. Мужчина шагнул, и сразу несколько пуль ударили его в грудь. Кригер тут же выскочил у него из-за спины и метким броском только что созданного метательного ножа выбил из рук Фурии пистолет-пулемет. Женщина тут же бросилась к потерянному оружию, но Кригер уже оказался рядом и, схватив женщину за плечо, швырнул ее в мониторы. «Свет!» — поморщился Тион, пальцами извлекая пули из собственной груди на глазах поднимающейся на ноги Хелен. Она тряхнула головой и отряхнулась, зло смотря на Тиона. «А вы не экономите на Крентале?» «Что?» — опешила Самина, со страхом взглянув на остатки от пуль, что Тион бросил себе под ноги. «Кренталевые пули смертельны даже для регенераторов, ведь если ты не можешь управлять энергией иного, то и не сможешь регенерировать. Если бы не Банрат Таназур, Тион был бы уже мертв». Кригер тем временем бросился к Фурии и схватил ее за горло. Захрипев, женщина вцепилась противнику в лицо, а ее руки охватило смертельное голубое пламя, но старый друг Тиона словно и не чувствовал источаемого жара. «Мне свернуть ей шею? Нет, она нужна нам живой». Хелен все еще пыталась сражаться. Она била Кригера по лицу, пыталась использовать приемы самообороны и силы иного, но ничего не дало никакого эффекта. Тион даже поймал себя на мысли, что обновленный кузнец его немного пугает. Кригер усадил женщину на стул и, чтобы она не дергалась, пригвоздил обе ее руки к столешнице при помощи ножей. Хелен закричала от боли, но стоило отдать ей должное, она не молила о пощаде и даже перед лицом пыток и смерти старалась сохранять достоинство. «Ну здравствуй, Хелен», — улыбнулся Тион, присаживаясь на место гостя. «Думаю, мы начали наше знакомство правильно. Я, Тион Альдрим, тот, кого раньше именовали владетелем, не подражатель и не сумасшедший, я он и есть». Тень Тиона расползлась на всю часть комнаты, что находилась у него за спиной, а глаза Хелен расширились от ужаса от вида таящегося в тени. Самина тоже в ужасе отшатнулась и отошла в противоположную часть кабинета, стараясь спрятаться за спиной Кригера, который единственный сохранял абсолютное спокойствие при виде черного демона. «Нам не о чем с тобой говорить», — Хелен старалась говорить так, чтобы голос не дрожал, но мало кто смог бы сохранить присутствие духа перед Банратом Таназуром. «А вот я считаю иначе. У меня есть вопросы, на которые я бы очень хотел получить ответы. Пойди трахни своего черепоголового уродца», — процедила Фурия, стараясь не смотреть за спину Тиона на десятки направленных на нее алых глаз. «Я ничего вам не скажу, Хелен, не упрямься», — попыталась вмешаться в разговор Самина. «Просто расскажи ему все, что он хочет, и мы уйдем. Вот поэтому ты навсегда и останешься простым следователем, Самина. Ты слишком тупа и наивна, чтобы понимать очевидные вещи. Я сдохну в этой комнате. Или ты правда думаешь, что твои новые друзья позволят мне просто уйти?» Тион ожидал, что Самина начнет уверять свою начальницу в обратном, но, к его удивлению, этого не случилось. Фурия-следователь просто прикусила язык и отвела глаза. «Ты права, я не могу тебя отпустить», — подтвердил Тион. «Ты умрешь сегодня. Вот видишь, вам нечего мне предложить. Хотите убить – убивайте. От меня вы ничего не узнаете. Но умереть можно разными способами», – не согласился Тион и улыбнулся Фурии краешками губ. «Я не боюсь пыток. Меня готовили к такому. Быстро вы меня не раскалите, а много времени у вас нет. В крайнем случае я устрою самовозгорание и убью себя раньше». «Хорошо, что напомнила», – улыбка Тиона стала еще более жуткой. Тень рядом с ним дрогнула и выпустила руку, в ладони которой был сжат один из осколков кренталевой пули. Тион бросил ее вперед, а Кигер, стоявший за спиной пленницы, ловко поймал ее. Ухватив Хелен за волосы, он запихнул кусочек металла женщине в горло, заставив проглотить. «Сволочь!» – прошипела Фурия и сплюнула немного крови. «Теперь ты себя не сожжешь, вы все равно быстро меня не расколите. Ты права, времени у нас не так уж и много, скорее всего, твое начальство уже выслало сюда армию, а я не слишком горю желанием участвовать в таком боевом столкновении, особенно если среди врагов будет та женщина, что смогла отрезать меня от иного. Поэтому мое предложение простое. Ты говоришь все, что я хочу знать, и умираешь быстро и безболезненно. А если продолжишь упрямиться, то тобой займется Кригер. Он был не только моим кузнецом, но еще и дознавателем. Он умел причинять людям такую боль, о которой они не могли и помыслить. Я все равно умру. Да, но я могу отдать тебя ему. Тион указал на сущность за своей спиной. Он очень голоден, ты даже не представляешь, насколько. Оказавшись в его желудке, ты столкнешься с кое-чем куда хуже, чем смерть. Не знаю, читала ли ты легенды, но люди, которых сожрал черный демон, умирают не сразу. Он их переваривает, и часто это занимает очень много времени. Ты растворишься в его желудке, отдав ему свое «я», я все равно получу доступ к твоим воспоминаниям, пусть не всем, а лишь фрагментам, но получу, ведь Банрат Таназур, часть меня. Стоит ли твое молчание участи худшей, чем смерть? Ты блефуешь, фыркнула Хелин, но глаза выдавали ее страх. Она почти ему поверила. И как не поверишь, когда жуткая потусторонняя тварь наблюдает за тобой истине. Тион не стал никак парировать этот возглас, лишь снисходительно улыбнулся, а затем его взгляд дрогнул, заметив в противоположной части комнаты хорошо знакомую мужскую фигуру. Учитель. Утрин смотрел на Тиона немигающим взором остекленевших глаз. Его кожа была бледна, а длинная густая борода пропитана кровью. Как остальные призраки, он что-то беззвучно шептал одними губами. «Тебя нет». Самина заметила перемену в поведении мужчины и даже проследила за его взглядом, но ничего не увидела. «Ладно, хорошо», — воскликнула Хелин, когда одна из рук демона коснулась ее голени. Тион тут же силой заставил существо, жившее внутри него, отступить. Оно было недовольно и настойчиво требовало пищи, но едва ли Тион позволит демону хозяйничать. «Что вы хотите знать?» «Рунет Залмир, королева шипов», Хелин едва не рассмеялась, услышав этот вопрос. «Думаю, ты знаешь другое ее имя. Лимин Сидар. Архонт Сидар мертва уже не один год. Ее челнок разбился во время неудачной посадки. Я понятия не имею, какими делами она занималась. Она принадлежала к домену разума». Тион покачал головой и несколько раз стукнул указательным пальцем по подлокотнику, отбивая ритм детской считалочки, которую очень любил в детстве. «Пока что ты мне не очень-то помогаешь, Хелин. Так задавай вопросы, на которые я знаю ответы. Сидар погибла, еще когда я занимала должность этой предательницы», — женщина кивнула на стоящую неподалеку Самину. Тион задал еще несколько вопросов, пытаясь выяснить хоть что-то о своих бывших товарищах, но все безрезультатно. Единственной зацепкой Тиона была Сидар, но ее гибель, в которую тот не очень-то верил, очень сильно мешала. Единственной полезной информацией было то, что Сидар принадлежала к домену разума, а следовательно, стоит поплотнее пообщаться с теми, кто сидит в его верхушке. Что такое Ураборос? Наконец-то он дошел до другого, менее важного для него вопроса. Твой босс упоминал о нем, и Кригер говорит, что его таким сделали в рамках этого проекта. Ураборос. Хелин замялась, четко давая понять, что об этом она уже что-то знает. Когда Тион спрашивал относительно Сидар и остальных, Хелин реагировала по-другому. «Это проект, начавшийся около 2 десятилетий назад. Я не так уж много знаю, так как не я стою во главе, а Марлан. Говори, что знаешь». Кригер положил женщине руку на плечо и сдавил его, заставив ее в очередной раз взвыть от боли. «Ураборос – это попытка вернуть мужчинам способность касаться иного. По крайней мере, его изначальная цель – пока проектом руководила Аманда Ирлан. Ирлан за время своих исследований пришла к выводу, что мужчины все еще имеют доступ к силам, но по какой-то причине не способны сплетать потоки. Это выяснили за счет процесса разрядки, когда мужчины по какой-то причине не умирали после секса с необученной фурией. Они впитывали и даже удерживали внутри себя энергию иного, хоть и не могли ее использовать. И изначальная цель проекта была научить мужчин использовать эту энергию. Как интересно, Тион улыбнулся краешками губ. Если бы получилось, вы бы смогли одновременно увеличить число ткачей иного, но в то же время сломать ваш небольшой матриархат. Именно. Мужчины-ткачи даже выгоднее мужчин без сил, ведь они находятся в зависимости от фурии. Нет ничего ужаснее потери дара, когда ты в полной мере его ощутил. Но у вас ничего не вышло, у Ирлан ничего не вышло, поправила женщина Тиона. 12 лет изысканий, и ничего. Но стоит отдать ей должное, именно благодаря ее исследованиям появились технологии модификаций, позволяющие делать фурии сильнее. Затем во главе стал Марлан. Цели изменились, и тогда же проекту дали название «Ураборос». Марлан использовал наработки Ирлан, но зашел к ним с другой стороны. Он считал, что раз мужчины не могут использовать силы как фурии, но имеют предрасположенность к иному, нужно подойти к этой проблеме с противоположной стороны. Большую часть жизни Марлан изучал опустошителей, именно в них он и видел решение проблемы. Тион бросил взгляд на Кригера, нависающего над Хелин. По лицу сложно было сказать, о чем сейчас думает его старый боевой товарищ. В итоге у него получилось создавать гибридов, смесь ткачей и новой опустошителей. Твой уродливый друг стал первым успешным объектом, но не последним, не последним, подтвердила Хелин. Свет, вздохнула Самина, подойдя к столу своей бывшей начальницы и начав что-то делать с ее компьютером. Что ты делаешь? Напряглась Хелин. Хочу скопировать данные. Об этом должны знать все, дура. Если ты это обнародуешь, то убьют не только тебя, но и всех, кто тебе дорог. Тут пароль. Самина досадливо цокнула языком. Какой пароль? Думаешь, я тебе скажу? Скажешь, холодно сказал Тион. Иначе нашей сделке конец. И Хелин сказала. Пусть после легких препирательств, но сказала. Данные у меня, вздохнула девушка, вытаскивая что-то из компьютера. Замечательно, сказал Тион, поднимаясь со стула. Черный демон вернулся туда, где ему и положено было быть. Думаю, я узнал все, что меня интересовало. Стой, опомнилась Хелин, которая после этого недолгого разговора отбросила прежнюю браваду. Несмотря на слова о том, что не боится смерти, это не было правдой. Она хотела жить. Я могу быть тебе полезна. Я многое знаю и... Да, ты можешь быть полезна, согласился Тион, и в глазах Хелин мелькнула надежда. Но мы с тобой уже заключили сделку. Что? Она вздрогнула. Вместо быстрой смерти стоило выторговывать свою жизнь. Тион пожал плечами, словно ничего не мог с этим поделать. В следующий миг стоящий за спиной Хелин Кригер схватил женщину за шею и одним быстрым движением оторвал ей голову. От неожиданности Самина вскрикнула, отпрыгнув от безголового тела, из которого фонтанировала кровь. Тут мы закончили. Самину трясло после случившегося. Она и раньше видела, как вокруг умирали люди, но все они были незнакомыми, а сейчас девушка увидела, как умерла ее начальница. Этот урод просто оторвал ей голову словно кукле. Если раньше Кригер пугал фурию совсем немного, то сейчас это чудовище вызывало в ней первозданный ужас. Поэтому оскаленному черепу едва ли можно было понять, что творится у него в голове. Он был способен с такой же легкостью оторвать голову и Самине. «Я справлюсь, я справлюсь». Троица поднималась на поверхность, чтобы наконец убраться отсюда, но с каждым новым этажом девушка ощущала что-то неладное. В первую очередь крайне слабое сопротивление. По пути они встретили только одну фурию, от которой избавился Кригер. Девушка не успела даже ничего предпринять. Черепоголовый друг Тиона голой рукой раздавил ее голову как яйцо, а простые солдаты гибли, не в силах ничего предпринять. Самина, стараясь не быть обузой, вооружилась пистолетом-пулеметом, позаимствованным у Хелин. Впрочем, учитывая, как ловко мужчины расправлялись с крайне скудным сопротивлением подземного комплекса, стрелять ей так и не пришлось. Очередная преграда пала, и они выбрались на улицу, оказавшись на внутреннем дворе небольшой огороженной высоким забором постройки, похожей на какой-то дешевый склад в пригороде. Никому и в голову не пришло бы, что тут, под землей, расположен огромный подземный комплекс. Никого, удивилась Самина, обнаружив, что тут их никто не ждет. Она была уверена, что там Мидор Рунто подправит сюда армию из фурии и солдат при поддержке бронетехники. Но на улице было тихо, вообще не похоже, чтобы их кто-то поджидал. Это и странно, Тион придерживался того же мнения. Ловушка, предположил Кригер. Неважно, нам нужно уходить. Они почувствовали это прежде, чем увидели. Где-то высоко в небе вспыхнула ослепительная вспышка, и в тот миг Самина все поняла. До нее доходили слухи о боевых спутниках, способных атаковать с орбиты, но она и подумать не могла, что против них применит нечто подобное. Бежать бесполезно, они не успеют пробежать и пары метров. Девушка упала на колени, прикрывая глаза руками и ощущая нестерпимый жар каждой клеточкой тела. Самина не знала, сколько это длилось, но казалось, что целую вечность, а когда все закончилось, она совершенно внезапно осознала, что все еще жива. Разлепив глаза, она увидела Тиона, протягивающего руку к небу. Подле него находился Кригер, одежда которого слегка дымилась, но сам он не выглядел раненым или пострадавшим. Самина отделалась легкими ожогами, которые благодаря ее способностям заживут очень быстро. Он нас спас, девушке еще только предстояло осознать, что только что произошло. Когда она наконец осмотрелась, то ужаснулась. Они втроем находились на небольшом участке земли, парящем посреди огромной дыры шириной в добрую сотню метров. Луч с небес не просто выжег все, что находилось на поверхности, он буквально распылил почву и камень. Как он это сделал? Сейчас Самина смотрела на Тиона с восхищением, не веря, что это вообще возможно. Ни одна защитная способность не спасла бы против такой атаки. А вот и ты, тихо произнес Тион, все еще тянувшись рукой к небесам. Вначале Фурия не поняла, о чем мужчина говорит, а затем он сжал кулак. В следующий миг высоко в небе Самина заметила слабые вспышки, которые превратились в несколько двигающихся огоньков, похожих на падающие звезды. Быть не может, спутник. Он уничтожил орбитальный спутник, который их только что атаковал, и сделал это с Земли. Несмотря на все пережитое и увиденное, лишь этот момент показал Самине, насколько силен Тион Альдрим. Убийство людей силой мысли и выламывание многотонных металлических дверей пусть и впечатляло, но было в рамках картины мира Фурии. Гашение лазерного луча, способного уничтожать города, а следом и уничтожение боевой орбитальной станции, это силы Бога, а не человека. Ни одна из живущих ныне Фурии не могла приблизиться к подобному уровню. Даже Ингрим Римард, сильнейшая из ныне живущих Фурий, казалась мошкой по сравнению с этим человеком. «Ты в порядке, Самина?» – спросил Тион, протягивая ей руку. «Да, пара ожогов, но они быстро пройдут». Девушка постаралась, чтобы ее голос звучал ровно. «Что ж, тогда идем. Лучше нам скрыться, пока враги не решили еще что-нибудь предпринять». Глава 17. Мотель. Дешевый мотель на краю города с убитыми в хлам номерами и кучей клопов Самине нисколько не нравился, но тут принимают наличные, так что отследить Самину и ее компанию будет чуть труднее. Девушка не питала иллюзий. Теперь арбитраж приложит все силы, чтобы найти изменников и террористов, но одну ночь в этом мотеле они провести сумеют. Компания сняла один номер с двумя кроватями, а значит, кому-то придется спать на кресле или на полу. Ну или мальчикам придется спать в обнимку друг с другом, ведь Самина не собиралась делить постель ни с кем из них. Она вообще хотела бы себе отдельный номер, но Тион настоял, что разделяться не стоит. Точнее, он не хотел выпускать ее из поля зрения, Фурия в этом не сомневалась. Он ее не совсем доверяет, пусть внешне это и не демонстрирует. При взгляде на съемную комнату Самина поморщилась. Одна только мысль о том, что ей придется спать на старом, пропитанном мочой, потом и спермой матрасе вызывала легкий приступ тошноты. Это только на одну ночь. На одну ночь. Тион, оказавшись в помещении, недолго думая, плюхнулся на кровать лицом в подушку, что очень удивило Самину. Он выглядит уставшим. Похоже, наше спасение от угрозы с орбиты отняло у него много сил. Последним в помещение вошел их жуткий спутник. Сейчас Кригер был одет в позаимствованную у какого-то бродяги кофту с капюшоном, благодаря которой в полумраке ночи его необычное лицо не так бросалось в глаза. Самина уже поняла, что Кригер был кем-то из старых соратников Тиона, но никого с таким именем девушка не помнила. Владетели королевы шипов были у всех на устах, многие помнили и о мудрейшей Стефании, непокорном Шейне и Галатее, но имя Кригера было ей незнакомо. «Я пройдусь», окинув помещение равнодушным взором, внезапно сказал Кригер, после чего развернулся и вышел на улицу. «Пройдешься», опешила Самина, но тот даже не остановился. Фурии оставалось лишь обратиться к Тиону. «Ты его просто так отпустишь, ему нужно проветриться, не беспокойся, Кригер не уйдет далеко». Но его лицо, он пробыл в заключении несколько десятилетий. Я прекрасно понимаю его желание подышать свежим воздухом и не вправе ему мешать или приказывать. Но если ты хочешь попробовать его переубедить, вперед. Цокнув языком, Самина уже собиралась принять сказанное, но какая-то часть девушки просто запротестовала. Ей захотелось поступить наперекор. Он думает, что я просто смирюсь, а вот хрен ему. Развернувшись на каблуках, девушка вышла на улицу и поспешила догнать уходящего Кригера. К счастью, тот не успел уйти достаточно далеко. «Постой!» – окликнула она его. Когда мужчина обернулся, Фурия невольно вздрогнула, увидев два горящих глаза во мраке капюшона. Этот тип порой внушал ужас не меньший, чем опустошители. «Да, нам лучше не разделяться. Понимаю, что тебе хочется пройтись, но твой вид меня не заметит», равнодушно отозвался Кригер. «И все же, у тебя будет еще много возможностей, но сейчас не самый лучший момент. Нам нужно отдохнуть, выспаться и завтра решить, что делать дальше», — сказала она. «Мне не нужен отдых. Я не сплю. В смысле, с тех пор, как стал таким, я не сплю. Вообще, не вижу смысла сидеть в четырех стенах, когда есть возможность увидеть звездное небо. Самина, ну что ты творишь? Поставь себя на его место». Фурия почувствовала легкий укол совести. «Я вернусь до рассвета», — пообещал Кригер. «К тому же, если я останусь сейчас, то буду вам мешать». «Мешать? В смысле?» Самина удивленно захлопала ресницами. «Фурии нынче называют это, кажется, разрядкой». «Что? Я не буду с ним спать», — крикнула девушка довольно громко и тут же виновато закрыла рот рукой. Кригера, впрочем, ее вспышка гнева не впечатлила. Несмотря на огромную силу, тело владетеля хрупкое. Банрат Таназур постоянно терзает его душу, и ему нужно время, чтобы восстановиться. Женская энергия иного на порядок ускорит этот процесс. «Я не собираюсь с ним спать», — медленно и твердо заявила Самина, чтобы поставить точку в этом вопросе. Сама мысль о том, чтобы раздвинуть ноги перед Тионом, вызывала в ней злость. «Как тебе будет угодно, Фурия?» По голосу не было понятно, раздражен Кригер или отказ ему безразличен. «Никто не вправе тебе указывать, ведь это в первую очередь союз двух сил, а не подчинение одной другой, но я надеюсь, ты вспомнишь, что он спас нас обоих из той тюрьмы, а затем и от удара с небес». Больше Кригер ничего не сказал. Он развернулся и медленным шагом пошел прочь, растворившись во тьме ночной улицы. «Урод!» — фыркнула Самина, смотря ему вслед. Ее жутко злило, что этот черепоголовый попытался надавить на чувство долга. «Спас! Ха! Да если бы не он, я вообще в этой ситуации не оказалась бы. Я пыталась ему помочь. Я дала ему укрытие, помогла найти Кейдрушоу, а он сломал мне жизнь». Как же хотелось ей выкрикнуть эти слова прямо в лицо Кригеру, но что-то ее останавливало. Пусть он и был другом Тиона, воспринимать его иначе, чем чудовище, у девушки не получалось. Он ее пугал, а момент, когда он отрывает голову Хелин, будет еще долго преследовать ее. Проводив Кригера хмурым взглядом, Фурия вернулась в номер. «Тя, этот твой друг», — начала было говорить Самина, но оборвала речь на полуслове, внезапно сообразив, что мужчины в комнате нет. Секундная паника сменилась облегченным вздохом, когда из ванной послышался звук открывающейся воды. «Он просто пошел принять душ. А ты всерьез решила, что они сбежали и оставили тебя одну?» «Вовсе нет», — шепотом ответила она сама себе. «И все же ты испугалась». «И вовсе я не испугалась», — Фурия продолжила спорить шепотом с воображаемым собеседником. «Самина всегда так делала, когда ей нужно было принять трудное решение. Этот метод в свое время подсказала ей Генри. Самина, не будь дурой. Без этого типа тебя бы лишили сил, и ты бы загнулась в течение года в одной из тюрем. А из-за кого я во все это влипла?» — фыркнула она. «Из-за себя. Тион тебя потянул тогда влезть в дела магистериума или собственное упрямство. Так хотела повышение и собственную квартиру, чтобы Генри хоть иногда могла тебя навещать, или чтобы другие фурии обратили на тебя свое внимание». Самина от досады цокнула языком. Метод и впрямь работал, но как же неприятно признаваться самой себе в подобном. Тион Эльдрим тот еще монстр, но даже Генри тебе говорила, что он ценит преданность. И сейчас у тебя только один шанс выбраться из всего этого дерьма, держаться к нему как можно ближе. Звучит так, словно я должна стать его персональной шлюхой, а в этом есть что-то плохое, и в его время это называлось стать наложницей, а не шлюхой. Да какая разница, как это называть? Но, ох, Самине очень не хотелось это признавать, но ее внутренний голос был прав. Тион Альдрим – это буря, и самое безопасное место в эпицентре. Стоит ей хоть чуть-чуть отойти от него, как девушку просто снесет порождаемый им ветер. Самина могла уйти прямо сейчас, встать и бросить все, повинуясь собственной гордыне, но что в таком случае ждет ее в будущем? Если она уйдет и ее схватит Легистия, то Тион не придет ей спасать. Ее отрежут от силы и посадят в камеру, где она просуществует остаток своих крайне коротких дней. Как бы сильно гордыня не играла в ней, как бы не давили на нее устои, говорившие, что фурии выше мужчин, пережитое сегодня оставило отпечаток на девушке. Он слаб, и ему нужна моя помощь. Что если он потратил слишком много сил, спасая нас, а с минуты на минуту на нас нападут, и он не сможет нас защитить? Сомнения, сомнения, сомнения. Возможно, станется так, что нам придется выбрать сторону. И тебе стоит хорошо обдумать, какую выберешь ты, вспомнились слова Генриетты. В тот раз Самина отнеслась к ним не так серьезно, но сейчас все было иначе. «Только сторону выбрали за меня, Генриетта», – прошептала Самина и сделала глубокий вдох. «Сомнения, сомнения и вновь сомнения. Хватит. Если мне нужно переспать с ним, так тому и быть. Но я сделаю это потому, что сама хочу, а не потому, что у меня нет выбора». И в этом не было лжи. Она страстно желала Тиона, но всеми силами противилась этому странному необъяснимому влечению. Стоило только признать это, и на душе сразу стало легче. Словно цепь, тянущая ее куда-то вниз, оборвалась. «Я сделаю это, потому что сама хочу», — повторила Фурия, приняв решение. Тион услышал тихий щелчок совсем рядом и повернулся, проводя рукой по голове. Дверца душевой кабины приоткрылась, в проеме появилась обнаженная Самина. «Я почти закончил», — сказал ей Тион, пробегаясь взглядом по изящным изгибам женского тела. Фигура у Самны была как раз по его вкусам. Широкие бедра и большая грудь. «Можешь не торопиться», — ответила Фурия и, мгновение помедлив, закрыла дверцу изнутри. Тиона это слегка удивило. Самина никогда не демонстрировала интимный интерес. Внезапное желание составить ему компанию в душе было как минимум необычным. «Можешь отвернуться? Мне не очень нравится, когда на меня пялится», — попросила она, и Тион исполнил ее просьбу, повернувшись к девушке спиной. Самина взяла с полочки гель для душа и налила немного на руки, после чего начала растирать его по спине Тиона. «У тебя много шрамов», — отметила она, проводя пальцами по некоторым из них. «Мне казалось, что все твои раны заживают мгновенно, не оставляя следов. Это старые шрамы. Их мне нанесли еще до того, как я и Банрат Таназур стали единым целым. Это сделал твой учитель, тот, о котором ты рассказал. Не только. В детстве я жил на улицах Дармасса. Не слышал о таком городе». Тион слегка удивился, почувствовав спиной грудь девушки. Она прижималась к его спине, скользя сосками по коже, словно натирая гель с помощью груди. Это было неожиданно и возбуждающе. «Этого города больше нет. Он был уничтожен еще до раскола», — ответил Тион и резко развернулся. Встретившись с ним взглядом, Фурия тут же потупила взор. «Зачем ты пришла, Самина? Кригер сказал, что ты потратил слишком много сил, а женская энергия позволит тебе быстрее восстановиться. Ступай, Самина», — Тион вздохнул и положил ей руки на плечи, силой отстраняя от себя. «Я благодарен Кригеру за заботу, но и сам справлюсь. Не стоит бояться, что он тебе что-то сделает». Тион ожидал, что девушка облегченно выдохнет и уйдет, но та совершенно внезапно схватила его за руку, не дав отвернуться. «Я делаю это не потому, что так сказал Кригер», — совершенно серьезно сказала Самина, смело и решительно смотря мужчине в глаза. «Я сама приняла это решение». «Вот как?» — Тион смягчился. Протянув руку, он коснулся подбородка девушки. Она чуть подалась вперед, приоткрывая уста, но когда Тион почти поцеловал ее, совершенно внезапно приложила указательный палец к его губам. В глазах Фурии загорелся озорной огонек. «Если я сейчас встану на колени, мы останемся друзьями?» — насмешливо поинтересовалась она. Тион мгновение удивленно смотрел в ее голубые глаза, а затем улыбнулся. Девушка провела кончиком языка по нижней губе и, не дожидаясь ответа, опустилась вниз. «Я действительно это делаю». Самина сама не верила, что занимается чем-то подобным. Чтобы она ублажала ртом мужчину, для старой Самины это казалось чем-то невероятным и абсурдным. Даже с Патриком она сделала это всего однажды, и то будучи пьяной в стельку. А ведь она любила Патрика, или думала, что любила. Если любила, то почему ощутила облегчение, когда он ушел? Девушка постаралась откинуть эти мысли, сосредоточившись на текущем моменте. Теперь Самина делала это осознанно, и какой-то части ее сознания это даже нравилось. Нравилась твердость и вкус смазки, а одна лишь мысль о том, что вскоре член Тиона окажется внутри ее лона, приводили ту часть сознания в неописуемый восторг. Было ли это вызвано воздействием иного, Самина не была до конца уверена, но однозначно чувствовала его силу. Пока что крупицы, но их было более чем достаточно, чтобы распалить желание. Самина всеми силами старалась сделать Тиону приятно, вспоминая все виденные ранее ролики из сети. Брать глубже, активнее работать языком. Это казалось девушке таким пошлым и вульгарным. Она ощущала себя шлюхой, которая отсасывает парню в дешевом мотеле за сотню, и это почему-то жутко ее возбуждало. Самина была готова даже проглотить все, что он выплеснет. Но этого не произошло. Тион отстранился, а затем помог ей подняться на ноги. Слегка толкнув девушку, он прижал ее грудью к стене, а сам пристроился сзади. Бедра Самины дрожали от нетерпения, и когда Тион вошел, она не смогла сдержать протяжный сладостный стон. Фурии не хотелось демонстрировать, насколько ей хорошо, но у ее тела было совсем другое мнение. С каждым толчком жар все сильнее расходился по телу, и Фурия все больше теряла контроль. Энергия иного разливалась по ее телу, усиливая ощущения, и в какой-то момент Самина перестала этому сопротивляться, полностью отдавшись нахлынувшей страсти. Ее унес поток эмоций и чувств. Она даже не заметила, когда они оказались в постели, где она окончательно потеряла себя, растворившись в мужчине словно в океане. Его сила захлестывала девушку с головой, и она сама удивилась, как ухитрялась раньше противиться этому. В моменты оргазма она чувствовала себя по-настоящему живой. Та пустота в душе, которую она регулярно ощущала, заполнялась Тионом. Такого Самина не ощущала ни с Патриком, ни с Генриеттой, ни с кем-то другим. Секс? Нет. То, чем они занимаются, не жалкое слияние двух тел, а соприкосновение душ. Она чувствовала то, что чувствует Тион, а Тион чувствовал все, что таила Самина. Они словно открывались друг другу, вызывая резонанс. Когда семя впервые заполнило лоно девушки, ей показалось, что она вот-вот сойдет с ума от восторга. Это было похоже на взрыв. Энергия Тиона хлынула в нее, и Фурия ответила тем же, отдавая всю себя без остатка. Так продолжалось много часов, пока Самина не рухнула на постель, полностью обессиленная, но жутко довольная. Засыпая, девушка, возможно, впервые в жизни почувствовала себя по-настоящему счастливой и не одинокой. Пока Кригер шагал по ночным улочкам Риндерна, он размышлял о том, в кого превратился. Опустошитель, точнее сосуд, который вмещает опустошителя, прошедшего три эволюции. Мысль об этом сводила, заставляла Кригера испытывать к себе омерзение. Странное чувство, прежде ему незнакомое. Мужчина окинул взглядом возвышающиеся вдали башни небоскребы, пытаясь вспомнить, были ли они такими же высокими, когда он в прошлый раз так же свободно гулял по улицам. Нет, они были в половину ниже. В остальном же, на первый взгляд, за десятилетия плена мир не так уж сильно изменился. Машин стало больше, дома стали выше. Электричество теперь повсюду, а не только лишь в избранных районах. Но на все это Кригеру было совершенно плевать. Он ушел от трассы, свернув в тихие улочки жилых домов, плутая по ним и словно что-то ища. Его разум все еще был слегка спутанным. Сказывалось, что все годы заточения его накачивали сильными химикатами и блокираторами, так что на полное восстановление уйдет время. Кригер все дальше углублялся в жилый район, пока не оказался в местных трущобах. Хотя местные обитатели не видели настоящих трущоб, не видели людей, заживо гниющих на жаре в домах, состоящих из лежака под навесом из веток. Обитатели этих трущоб по сравнению со временами владителя живут не хуже знати. «Что же я тут ищу? А это еще что за чудик?» — послышался чей-то вопрос. Кригер тут же остановился, слегка повернув голову в сторону говоривших. Компания из пятерых молодых людей сидела на крыльце одного из домов и что-то пила, без понятия. «Эй, придурок, ты что забыл в нашем районе?» Кригер молча наблюдал за компанией и размышлял. «Чего он на нас пялится? А я почем знаю? Слышь, чудик, свали из нашего района, пока ноги целы. Он мне угрожает? Замечательно». Кригер сделал несколько решительных шагов навстречу, остановившись на границе света от фонаря, освещающего крыльцо многоэтажного дома. «Это свободная улица свободного района». Кригер всеми силами попытался, чтобы его голос прозвучал нормально, но речь все равно звучала неестественно. «Я могу ходить, где хочу». «Да этот придурок считает себя крутым», — расплылся в ухмылке один из молодых парней. «Наверное, возомнил себя героем боевика». Другой поднялся со ступеньки и раскачивающейся походкой направился к Кригеру, остановившись в двух шагах от него. «Слышь, дядя, ты бы валил отсюда поскорее. Мы с друганами хорошо проводим время, и если ты сейчас живо не смотаешься, то мы найдем себе новое развлечение. Например, переломаем тебе пару костей». Парень был горд сказанным и считал, что незнакомец в страхе бросится прочь, но Кригеру страх не знаком. «А если я не хочу уходить?» «Да он полный псих», — сказал кто-то из парней. «Наверное, под блеском возомнил себя неуязвимым». «Слышь, дядя, мне нужно тебе повторять, вали нахрен». Тот, что только что грозил Кригеру, вновь развернулся к гостю района, и чтобы его слова казались куда более вескими, поднял свою футболку, продемонстрировав торчащий из штанов пистолет. «Или в тебе дырок наделать?» Кригер не шелохнулся, молча наблюдая за молодыми людьми. «Уолт, да оставь ты его, не видишь, он не в себе». «Нет уж, эта сука нарывается, хочет получить взбучку». Уолт двинулся вперед и попытался ударить Кригера в лицо, но куда ему до мастерашу или убийцы из костяного братства. Чтобы перехватить кулак нападающего, ткачу не понадобилось напрягаться. «А?» – опешил Уолт, а в следующий миг удивление сменилось болью. Кригер сдавил кулак с такой силой, что раздробил кости, превращая руку шпаны в кровавое месиво. Парень забился в агонии на земле, истошно крича. Его друзья, мгновенно сообразив, что дело обернулось плохо, вскочили с мест. Один из них выхватил оружие, нацелив его на Кригера. «Рука, рука!» – вопил раненый. «О, свет!» – охнул другой парень, склонившись над Уолтом. «Рейн, мочи его, мочи этого психа!» Он оторвал руку Уолту. Завопил третий, и вооруженный сделал сразу несколько выстрелов в грудь Кригеру. Кузнец пошатнулся, ощутив, как пули врезались в кожу, но так ее и не пробили. Новое тело Кригера выдерживало удары опустошителя. Простым оружием ему теперь не нанести вреда. «Убить меня?» — хмыкнул Кригер, делая шаг навстречу к тому, кто подначивал стрелять. Парень отшатнулся, но Кригер теперь куда быстрее, чем простые люди. Палец кузнеца пронзил человеку глазницу. «Рейн», парень с оружием, увидев, что случилось со вторым, запаниковал и сделал еще несколько выстрелов, но ни один из них не причинил Кригеру вреда. Вытащив палец из глазницы, он молниеносным движением ухватился за нижнюю челюсть парня и вырвал ее, бросив к ногам стрелка. Тот взвизгнул, вновь нажал на курок, но пистолет издавал лишь тихие щелчки. Кригер направился к Рейну, и тот, испугавшись, бросился бежать. Кричер мгновенно оказался рядом и одним ударом переломил ногу беглецу, затем медленно отнял пистолет и раздавил его, а его обломки стал запихивать парню в глотку. Тот хрипел, бился в истерике от боли, но ничего не мог поделать. Когда Кригер закончил с Рейном, один из парней уже успел сбежать, и теперь оставался последний, который сидел, вытаращив глаза рядом с одноруким Уолтом в луже собственной мочи. «Мистер, прошу, пожалуйста, мы же ничего вам не сделали, мы же, мистер, за что? За что вы так с ними?» Он обливался слезами, пытаясь вымолить прощение. Оказавшись рядом с последним из парней, Кригер наступил на глотку Уолту. Вначале тот захрипел, а затем плачущий парень вздрогнул от хруста дробящихся позвонков. Еще миг, и голова Уолта оказалась отделена от тела. Лишь после этого Кригер сбросил с головы капюшон, показав лицо. «Ох, нет-нет, за что?» – переспросил Кригер. «За то, что вы отбросы, не признающие порядков. Если бы вы просто извинились за оскорбление, я прошел бы мимо. Извините, извините, извините». Кригер протянул руку и заткнул парню рот. «Поздно. Стало поздно в тот момент, когда вы похватались за оружие. Поздно, когда вознамерились убить меня. Этому миру нужен порядок, но чтобы порядок наступил, вначале нужно избавиться от отбросов вроде вас». Кригер сжал ладонь, наслаждаясь музыкой дробящихся костей и тем, как жизнь покидает взгляд человека. Только в такие моменты он чувствовал хоть что-то. Самина приподнялась и села на край кровати, беря с тумбочки портсигар. Выудив из него сигарету, она прикурила и сделала глубокую затяжку. Тион молча наблюдал за ней, лежа на кровати и заложив руки за голову. «Ты жалеешь?» – прямо спросил он, чувствуя, что девушку что-то тревожит. «Нет», – спустя несколько секунд ответила она, не поворачиваясь. «Мне понравилось, и это даже мягко сказано. Наверное, поэтому я такая хмурая. Коришь себя за то, что понравилось?» Тион удивленно вскинул бровь. «Именно. Моя жизнь пущена под откос. Я преступница, террористка. Мне повезет, если убьют при задержании кренталевыми пулями. В такой ситуации радоваться хорошему сексу как-то не хочется. У тебя же есть план?» «Да», но Тион не ответил. У него действительно были мысли относительно дальнейших действий, но они пока не оформились. Ему не хотелось действовать слишком прямолинейно, заявляясь в арбитраж и устраивая государственный переворот. Сражение с сотнями или даже тысячами фурий даже для него чересчур. Нужно действовать тоньше, умнее. Но Тион слишком плохо знает это время, чтобы сходу принять решение. Самина же подумала, что у Тиона нет никакого плана, и сокрушенно вздохнула. Она сделала еще одну затяжку, после чего подняла пульт от телевизора и нажала на одну из кнопок. Тут же ожила панель в дальнем конце комнаты. Ужасающие новости. Технический спутник «Рассвет-17» был уничтожен астероидом. Его обломки, С ума сойти, криво усмехнулась Самина. Это удивительно, как ты смог уничтожить спутник с Земли, а они уже состряпали историю с астероидом. Оперативно, чтоб их, и ни слова о том, что спутник был военным. Тион смотрел на экран с ожившими картинками внимательным взглядом, нащупывая возникшую мысль. Он уже видел эти устройства, но никогда не придавал им значения. Просто движущиеся картинки, которые могут показать и театральную постановку, и новости рассказать. Устройство досуга, которое раньше он не представлял, как использовать. Если есть новости, да еще такие свежие, значит их кто-то выпускает. А кто ответственен за эти картинки? Самина. Тион поднялся с постели и быстрым шагом подошел к экрану, на котором какой-то важного вида старичок рассказывал про обломки спутника и место, куда они должны упасть. «Как много человек это смотрит, как много», – опешила девушка. «Как минимум половина страны, возможно даже и в Нимланде можно посмотреть эти каналы. Это оно». Тион довольно ухмыльнулся. Его план только что сформировался окончательно. «Хочешь использовать телевидение, отдать данные из черного этажа 8 журналистам? Я и сама об этом думала, но мы не знаем, кому можно доверять, как бы мы сами при этом не подставились». «Нет, ты меня не поняла», – Самина нахмурилась. «Я сам выступлю там, сделаю так, что меня увидят миллионы людей, и что ты им скажешь, что я вернулся». «Нет-нет, стой, не уверена, что это хорошая идея, если все узнают, кто ты такой, то…» Тион улыбался. «Арбитраж и так знает, кто я такой, скоро это дойдет и до моих прошлых товарищей. Они прекрасно знают, что я воздам им по заслугам, и приложат все силы, чтобы вернуть меня в гроб. А значит, нужно сделать то, чего они не ожидают. Ты объявишь себя миру». До Самины только сейчас начало доходить гениальности безумия этой идеи. «Наступит хаос. В смысле? Это же поменяет все. Ты мужчина, что владеет силами иного, и не просто мужчина, а расколовший Луну. Весь мир будет смотреть на меня, а благодаря вашему телевидению и сети мир будет видеть все. Каждый шаг арбитража. Я покажу миру эксперименты, которые проводит арбитраж, и заставлю общество усомниться в их власти. Если они выставят против меня армию, мир это увидит. Если они попробуют меня убить, мир это увидит. А все, что останется мне, сдерживаться и выглядеть героем, который несет светлые перемены. Ты и впрямь безумен, рассмеялась Самина. Но, почему-то мне кажется, что это и впрямь может сработать. Тион не был 100% уверен в плане. Общество с легкостью может восстать против него, помня его как безумного тирана. Но это было 700 лет назад. Катаклизмы, вызванные расколом Луны, уже давно прошли, а поколение, что еще помнит те ужасы, давно превратились в пыль. Для нынешних людей Тион Альдрим лишь байка, а значит и относиться серьезно к сказкам из прошлого станут далеко не все. Для мира он в первую очередь станет мужчиной, первым за много сотен лет способным касаться иного. «Эпилог. Сюда нельзя», — воскликнул один из охранников, преграждая путь троице людей, но тут же обмер, встретившись взглядом с горящим взором Кригера. «Не убивать», — предупредил Тион, но напоминать старому другу было лишним. Он и так прекрасно знал, что сегодня ни в коем случае нельзя первыми проливать кровь. «Сегодня мы хорошие парни и девушки», — поправила его черноволосая спутница. «И девушки», — подтвердил Тион. Кригер схватил мужчину за ворот пиджака и швырнул в стену, после чего прошел дальше, открывая перед владетелем и Саминой дверь. Перед тем, как отправиться в главную телевизионную студию города, компания приоделась. Тион облачился в новый купленный по пути черный пиджак и приодел в точно такой же старого друга. Ни о какой маскировке в таком виде речи не шло, но они и не скрывались. Самина тоже приоделась, хоть и была немного против. Фурия надела деловой черный костюм с белой блузкой, как любая девушка, желающая быть красивой, выходя в свет, нанесла легкий макияж. Разве что на высоких каблуках она чувствовала себя не так уверенно, как в кроссовках, но зато при ходьбе ее бедра соблазнительно виляли. Но это никак не повлияет на котировки. Что это? У нас прямой эф, зачитывающий новости журналист внезапно вылетел со своего места, освободив кадр. Охрана. Позовите охрану. Пришлось потратить несколько минут, чтобы навести порядок в телевизионной студии, но для такой работы у Тиона был Кригер. Он умел убеждать, а уж с его нынешним обликом мало кто мог ему перечить, при этом не наделав штаны, особенно когда дело касалось простых людей. Разумеется, сыпались и угрозы, и предупреждения, что они совершают серьезную ошибку, но это все Тиона волновало мало. «Я хочу, чтобы меня увидели все», — сказал он им. «Все». «Ясно, да-да», — подтвердил один из старших людей на студии, позади которого стоял Кригер. «Можете начинать по моей команде. 3, 2, 1». Все камеры смотрели прямо на Тиона, и он улыбнулся тысячам, а может даже миллионам зрителей. «Добрый день», — мужчина сел за стол выкинутого чуть ранее журналиста. «Жители славного Риндерна и земель, что лежат за его пределами. Я, Тион Альдрим, человек, которого ваша история знает как владетеля. И нет, это не шутка. Для создания правильного впечатления кружка, стоящая на столешнице, взмыла в воздух и перевернулась. Жидкость полилась вниз, но зависла в воздухе, словно в невесомости, начав расплываться и формируя разные узоры. Спустя 700 лет я вернулся, чтобы исправить этот сломанный мир и прикончить тех, кто меня предал. Ваши мужчины больше не способны касаться иного, а ваше правительство создает монстров, с которыми нужно бороться. Тион сделал жест рукой, и техник вывел на экран одну из видеозаписей, что была в скачанных с именами данных. Там демонстрировался процесс скормежки одного из опустошителей. Зрелище малоприятное, и вовсе не потому, что чудовище рвало девушку на куски. Никто в здравом уме не позволил бы такому существу пошевелить и пальцем. В видео демонстрировалось, как несколько человек привезли живую фурию на каталке, после чего в сознание и без обезболивающего сверлили ей череп, вживляя туда провода, тянущиеся прямо к монстру, и именно по ним он вытягивал соки из несчастной в течение многих дней. У любого нормального человека подобные кадры должны были вызвать крайне негативную реакцию. Омерзение, страх. Простые люди сами по себе боятся опустошителей, а фурии должны еще и бояться оказаться на месте той несчастной. Уже много лет арбитраж создает и кормит опустошителей фуриями в своих черных этажах, продолжил Тион, когда демонстрация жуткого видео закончилась. И что же происходит с этими монстрами потом? Все ли появления опустошителей естественны или это арбитраж выпускает их, преследуя свои цели? У Тиона не было доказательств только что сказанному. Даже мотива у такого поступка нет. Вряд ли арбитраж действительно выпускал свои образцы в мир, но для простых людей, не любящих власть, подобные слова не покажутся совсем уж нелепыми. Они найдут тысячи причин, для чего арбитражу понадобилось выпускать монстров в мир. Я не собирался объявлять о своем возвращении, собираясь жить как член вашего нового общества, но то, с чем я столкнулся, заставляет меня действовать. Арбитраж поставил себя не просто выше простых людей, он поставил себя выше человеческой расы как таковой. Столкнись я с таким 700 лет назад, во времена своего правления, я бы сокрушил их, насадил их головы на колья и выставил бы их на въезде в город. Но времена изменились. Сейчас подобное сочли бы варварством, а такого человека – безумцем. Если я хочу изменить к лучшему этот новый мир, то должен действовать по его законам. Тион взял паузу, а звукорежиссер добавил драматичную и нагнетающую музыку. Поэтому я объявляю о создании нового домена, домена власти, единственная цель которого – борьба с опустошителями и всеми, кто так или иначе пытается их использовать в своих корыстных целях. Сука, тварь, я тебя прикончу. Там Мидор Рунтоп смотрела на лицо человека, которого больше всего ненавидела. В порыве ярости фурия швырнула в экран бокал с выпивкой, а затем рухнула на колени прямо посреди своего кабинета. Джор, мой бедный Джор, я его убью, убью, лишь если я тебе это прикажу. Там Мид вздрогнула, обернулась и увидела сидящую в кресле Тристи Дорхайви с сигаретой в руках. Могу поклясться, еще мгновение назад ее там не было. Возьми себя в руки, Таммит. Ты же старший архонт в конце концов, вздохнула женщина. Поднявшись с кресла, она опустилась на одно колено рядом с фурией и провела большим пальцем под глазом плачущей. У тебя косметика потекла. Я не смогла его прикончить. Я натравила на него опустошителя. Я использовала циклоп. Да, об этом во всех новостях говорят, покачала головой Тристи. Хорошо, что мы вовремя дали официальное заявление. Жаль твоего сына, но ты слишком мелкая рыбешка для такого, как он. Мелкая, Таммит стиснула зубы. Не для того она стала старшим архонтом, чтобы терпеть подобные оскорбления. Мелкая, этот человек расколол луну пополам. Такая, как ты, ему на один зуб. С ним нужно действовать тоньше. Тристи вернулась в кресло и сделала еще одну глубокую затяжку. Но ситуация и впрямь дерьмовая. С тебя за это спросит, Таммит. Скорее всего, ты лишишься должности, и это в лучшем случае. Женщина вздрогнула, внезапно осознав, что ее могут сделать козлом отпущения. И если это случится, потеря должности – не самое страшное, что ее может ждать. Учитывая обвинения, это светит отсечением дара и последующим заключением. Но есть и хорошие новости, продолжила собеседница. Он не настолько глуп, чтобы объявить нам войну. А разве то, что он сказал, это не объявление войны? Он сказал, что арбитраж. Арбитраж большой, безразлично отозвалась Тристи. Ее, кажется, вообще не волновало, насколько плохой выглядит ситуация. Заметь, он не назвал имен, хотя с легкостью мог назвать твое или Хелен. Он дал нам возможность самим выбрать, кого отдать на заклание. Это может даже оказаться вовсе не старший архонт. Там Мит нервно сглотнула. Ты вселяешь в меня надежду, все зависит от тебя, моя дорогая подруга. Все зависит от тебя. А что с его абсурдной идеей создать собственный домен? Пока не знаю, задумалась Тристи, откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу на ногу. Но одно точно, скучно не будет. Ее губы растянулись в зловещей улыбке. Поэтому, я объявляю о создании нового домена, домена власти, единственная цель которого – борьба с опустошителями и всеми, кто так или иначе пытается их использовать в своих корыстных целях. Прозвучало из телевизора, и Рунет улыбнулась краешками губ. Ты просто не можешь сидеть тихо, да, Тион? Шепотом спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь, после чего сделала глоток кофе. Королева шипов сидела за стойкой в одной небольшой кафешке на окраине Риндерна и наслаждалась минуткой тишины. Она никак не ожидала внезапной смены программы по телевизору, и тем не менее ни малейшего признака удивления не проявилось на ее лице. «Вы это видите?» – покачал головой полноватый владелец кафешки, бросая косой взгляд на телевизор. «Мужчина, способный касаться иного, вот же сказки. Скорее всего, где-то за камерой стоит фурия и творит свои фокусы. Или вообще реклама какого-то нового фильма. Подлить еще? Да, пожалуйста», – Рунет подвинула чашку, и мужчина долил кофе. Она не пыталась его разубедить. В этом не было ни малейшего смысла, так что она просто наслаждалась свободным временем. В дальней части зала несколько посетителей завели жаркий спор о только что увиденном, но это вызвало у Рунет лишь снисходительную улыбку. Эти люди понятия не имеют, что только что произошло, и какие будут последствия. Мир пришел в движение, теперь события будут лишь набирать обороты. Остается ждать, когда они сделают свой следующий шаг, а я сделаю свой. Владелец заведения вновь захотел заговорить с очаровательной рыжеволосой посетительницей, но осекся. Его взгляд метнулся к двери позади женщины, а лицо побелело. Скрип двери, топот десятка ног, позвякивание оружия. Но Рунет была спокойна и не подала виду, что заметила боевую группу, пришедшую на ее захват. «Лиминсидар, у нас приказ взять вас под стражу. Поднимите руки над головой и не делайте резких движений». Но Рунет лишь усмехнулась. «Все-таки меня нашли. Слишком быстро. Если вы сейчас не...» Объявить новую угрозу солдат не успел, взвыв от боли. Испуганный владелец кафе спрятался за стойку, посетители в ужасе попрятались под столы, испугавшись внезапного грохота выстрелов. Но все стихло так же быстро и внезапно, как и началось. Рунет неторопливо повернулась и встала с табурета, окинув побоище равнодушным взглядом. Весь боевой отряд был разорван на куски призрачными лозами, усеянными острыми как кинжалы шипами, растущими прямо из пола кафе. Королевой шипов ее прозвали не просто так. Женщина достала из кармана пару банкнот и положила их на столешницу. «Спасибо за хороший кофе», — обратилась она к выглядывающему из-за стойки мужчине. «Сдачи не надо». Рунет направилась к выходу, не обращая ни малейшего внимания на трупы и море крови под ногами. «Пора мне навестить старого друга, пока он не устроил что-нибудь похуже». Тион медитировал посреди тренировочной арены, отрешившись от мира, погрузившись в себя и восстанавливая поврежденные внутренние потоки энергии. Прошло несколько дней с момента его выступления по телевидению и объявления миру о своем возвращении. Это был рискованный шаг, но, как он считал, нужный. Его прежние товарищи, если они живы, прекрасно знают о том, что их ждет и с кем они имеют дело, а следовательно, будут совершать ошибки. Страшась его, они явят себя, и тогда он скормит их, всех и каждого, черному демону. Они с Саминой и Кригером вернулись в школу, которую Тион планировал сделать штаб-квартирой своего нового домена, но это все в будущем. Сейчас он ждал заранее подготовленной пресс-конференции, которая должна состояться через 2 дня, и наблюдал за тем, как общество бурлит. Подогревали ситуацию и слитые данные из черного этажа, 8, которые Самина загрузила прямо в сеть. Там не было информации, способной скомпрометировать кого-то из архонтов, но хватало видео, где людей и фурии пытали, скармливали опустошителем и проводили бесчеловечные опыты. Нынешнее общество к такому относилось не слишком терпимо, и Тион делал на это большую ставку. За несколько часов до того, как он отправился медитировать, Самина показала фотографии крупного митинга, где люди с плакатами собрались в центральной площади города и требовали ответов от власти. Вряд ли эти люди чего-нибудь добьются, но верхушка будет вынуждена что-то предпринять. Худшим вариантом Тион считал вовсе не прямое нападение, а полное игнорирование данного заявления. Приоткрыв глаза, он увидел их, призраков. В этот раз их было двое. Утрин и тот безымянный старик. Они стояли в полумраке зала и смотрели на Тиона белесыми стеклянными глазами, беззвучно шепча одними губами. Тион тряхнул головой, ощущая легкий озноб. Одного призрака он еще мог терпеть и делать вид, что все нормально, но два – это очень плохой знак. Его безумие прогрессирует. Дальше будет только хуже. От мысли о том, что однажды вся эта комната может быть забита гниющими призраками, он поежился. По этой же причине Тион не скармливал демону каждого встречного. В этот момент дверь в помещение отворилась, и на пороге появилась Генриетта. Она слегка поклонилась, приветствуя мужчину, хотя в этом не было никакого смысла. «Простите, что помешало?» «Ничего, я уже почти закончил, призраки все равно не дадут ему нормально сосредоточиться. Ты что-то хотела? К вам прибыл гость». «Гость?» Тион нахмурился. «Ко мне? Именно. Плохо. Это место должно было оставаться в тайне еще как минимум несколько дней. Кто это? Я не знаю. Женщина. Судя по всему, фурия». «Хорошо, веди», — вздохнул Тион, поднимаясь на ноги. Генриетта провела Тиона на поверхность, в один из залов для встреч. Как Тион понял, в таких комнатах обычно родители навещают фурии или проводятся встречи с руководством. Просторный зал с панорамными окнами в любом случае лучше, чем такой же зал, но без окон и находящийся в полусотне метров под землей. «Я вас оставлю, не думаю, что вам понадобится моя помощь, но если что, я на связи», — сказала управляющая, не дойдя буквально несколько десятков метров до места назначения, после чего поклонилась и ушла. Тион еще несколько мгновений смотрел ей вслед, удивляясь, как легко она перешла в его полное подчинение. Было в этом нечто странное. Толкнув дверь, мужчина вошел внутрь зала и тут же замер. Он был готов увидеть тут кого угодно, даже там Мидор Рунтоп, но никак не ее, обворожительную рыжеволосую женщину, такую же красивую, какой он ее помнил. Время ни капли не отразилось на ее лице, разве что ее карие глаза стали гораздо мудрее, а еще она изменила прическу. Ее длинные рыжие волосы, обычно достававшие до самых ягодиц, теперь доходили лишь до плеч. Рунет, с момента пробуждения Тион пытался найти свою бывшую возлюбленную, женщину, которая его предала, которая пронзила его сердце колом из кринталя и поместила в гроб на 700 лет. Он полагал, что она будет прятаться, что найти ее будет непросто, особенно после того, как все вокруг уверены, что Лимин Сидар мертва. Считал, что, узнав о его возвращении, она соберет армию, чтобы дать ему отпор. Но она опять его удивила, в одиночку придя сюда. Впрочем, как и всегда, королева шипов и в те времена была хитра, как тысяча лис. Посоперничать с ней в дворцовых интригах могла лишь Галатея, дарующая жизнь. Вот и сейчас она поступила так, как он бы ни за что не ожидал. «Привет, Тион», ее голос при произнесении имени слегка дрогнул. Рунет пыталась быть холодной и отрешенной, но это было слишком сложно, учитывая, что произошло между ними, и чем все закончилось. «Думаю, нам надо поговорить». Конец первой книги.